Итак, что именно ты хочешь? Я просто наказал ее за грубость ко мне. Ты действительно хочешь, чтобы я заплатил за это цену? Хм, я могу принять твое действие по отношению к Алисе. Но твои ученики совместно атаковали Алису, и нам нужно свести счеты. Я не буду запугивать слабых, так что позови тех ребят, которые раньше причинили ей вред, и пусть они бьются. Если твои ученики победят, я немедленно уйду. Если проиграют, хе-хе, им придется столкнуться с их смертью. Мрачное лицо Андерсена несколько раз скривилось. Затем он махнул рукой и произнес несколько заклинаний, которые никто не мог понять. Следуя за магическим кольцом, которое мелькнуло в верхней части небольшого холма, в воздухе появились три фигуры. Поскольку адепт Андерсен владел наивысшей контрольной силой болотной башни, не общавшись с Гримом и другими, он использовал свое право и силой телепортировал Актиона, Мэри и Грима сюда. Очевидно, что трое до сих пор не знали, что происходит. Они занимались своими делами в своей резиденции, но с кольцом, которое внезапно промелькнуло под их ногами, они переместились сюда. Трое были поражены, и когда они увидели адепта Андерсена, они быстро поклонились, ожидая его приказ. «Это они. Они плохие люди, они неоднократно причинили мне боль. Особенно этот отвратительный вампир, она даже высосала большую часть моей крови». Когда Алиса выпрыгнула вперед, ядовитая ведьма, которая привела ее сюда, нахмурилась. Два псевдоадепта и продвинутый ученик. Их ранг немного отличался от того, что описала Алиса. «Алиса, ты уверена, что это они?» «Да, я уверена. Но в прошлый раз двое из них были только продвинутыми учениками, а это...» Алиса указала на Грима, злобное свечение замерцало на ее симпатичном маленьком лице, этот был только начинающим учеником. Даже ядовитая ведьма Эндер начала волноваться. Благодаря ее общей силе и агрессивности семьи Мэя, которая поддерживала ее, было бы неважно, если бы Алиса убила двух продвинутых учеников. Но когда речь шла о псевдоадептах, все стало немного сложнее. Для любой семьи адептов псевдоадепты были резервной силой, которую они готовили для своего будущего, и они не отдавали ни одного из них. Как поняла Эндера, в этой семье Саруба число псевдоадептам не превышало даже двухзначного числа. Если она одновременно убьет двух, хотя семья Саруба была слабой семьей, возможно, они все равно объявят войну семье Мэя. «Алиса, трогать двух псевдоадептов нельзя. Я думала, ты ненавидишь этого мальчишку больше всего. Брось ему вызов. Убей его и выпусти пар. Я найду способ уладить все с тем двумя, не проявляя никаких изменений снаружи». Эндер передала свою мысль Алисе через телепатию. Алиса, которая была посреди криков и ругательств, остановилась. Затем она указала пальцем на Грима и объявила о своем вызове. По праву, бессмысленный вызов, подобный этому, не одобрялся. Адепт Андерсен был обязан обеспечить защиту Гриму. Но, очевидно, сегодня было исключение. Когда Алиса объявила о своем вызове, адепт Андерсен не сказал ни слов. Грим ухмыльнулся про себя. Хотя он недавно прибыл, когда он увидел Алису, он понял причины этого фарса. «После того раза я не ожидал, что ты вернешься мстить так скоро. Итак, если я снова тебя побью, когда ты опять заявишься?» Хотя Алиса была злобной и безжалостной девочкой, она серьезно относилась к своей чести. Когда она услышала высмеивание Грима, она в гневе закричала: «Ты действительно думаешь, что сможешь победить меня? В прошлый раз, если бы вы все по очереди не атаковали меня, ты бы не дожил до сегодняшнего дня. И так, если я в этот раз тебя одолею, что ты будешь делать?» Грим ждал этих слов от нее. «Если так, то моя жизнь будет твоей, и я стану твоим рабом навсегда. Но если ты потерпишь поражение, я тебя убью». Алиса не задумывалась. Эндер, стоя за Алисой, нахмурилась. По неизвестным причинам в ее сознании внезапно возникло неприятное чувство. Этот мальчишка, который собирался сражаться с Алисой, был слишком уверен. Неужели у него действительно есть мощные козыри? Втайне, щупальце, вытянутое из мощного духа Эндер, медленно дошло до тела Грима и испытало его. Общая сила продвинутого ученика и врожденный талант обычного элемента огня. Магическая экипировка на его теле сделана отлично. Но с такой общей силой этого далеко недостаточно, чтобы победить Алису. Когда она вышла на путь адепта, Эндер никогда не видела никого, обладающего более мощной врожденной способностью, чем пространственные навыки Алисы. Независимо от того, какими мощными магическими заклинаниями овладели эти элементарные ученики, при столкновении с Алисой, противником, который полностью контролировал пространственные аспекты поля битвы, ничего не имело значения. Что касается учеников по очищению тела и углубленных учеников, то перед Алисой они были такими же хрупкими, как чучело. Только родословные ученики с необычайными врожденными талантами представляют угрозу для Алисы. Но после последнего поражения Алиса пережила мучительную пытку, которая в конечном итоге заставила ее взлететь в ее мастерстве телепортации на короткие дистанции. Теперь она могла свободно передвигаться на поле битвы. Индер не могла придумать, как эти ученики могли защищаться от ее пространственных разрезов, и как они собираются захватить Алису, которая будет телепортироваться через поле битвы. Убедившись в общей силе противника Алисы, Индер усмехнулась. «Малыш, побереги силы, заходи и сражайся с Алисой». Закончив говорить, она протянула руку и взяла клетку с золотой клеткой у Алисы, а затем помахала ей Гриму и Алисе. В следующую секунду Грим и Алиса исчезли. Глава 120. Когда Грим овладел собой, он обнаружил, что он стоит прямо в золотой клетке. Сквозь прутья, которые теперь выглядел как ряды каменных столбов, врезавшихся в небо, Грим смутно видел все снаружи клетки. Особенно, когда пугающая ядовитая ведьма прислонилась к клетке, ее огромные глазные яблоки посылали мурашки по спине. Когда он посмотрел вдаль, прямо на другом конце клетки, почти в 3 милях от него, маленькая фигура Алисы непрерывно телепортировалась, мчась в его сторону. Грим нахмурился. В этот момент он не был уверен в том, было ли это место просто небольшим пространством в другом измерении, или старая ведьма действительно уменьшила его. Тем не менее, сейчас не самое подходящее время для рассуждений. Менее чем через 10 секунд Алиса появился перед ним. Раньше он скрывал свои возможности и избегал внимания, поэтому он мог еще больше отточить свои силы и разрабатывать боевую тактику, которая ему больше всего нравилась. Казалось, теперь идеальное время, чтобы проверить свои навыки. Грим начал снаряжаться. Он коснулся его пояса на талии. В его руке появился странный скипетр со своеобразными рисунками. В то же время он протянул свою левую руку, и магическая книга, связанная серебряной цепочкой, которая висела на его талии, автоматически перелетела в его руку и начала перелистывать страницы сама по себе. Далее, огненно-красное кольцо вспыхнуло из тела Грима, появились тело Инферно, щит Инферно, силовое поле Инферно, отражение огненного урона и несколько заклинаний защиты. Закончив подготовку своей защиты, Грим вытянул перед собой скипетр огненного лорда и начал громко проговаривать. «Редмонд Карина, Аня Розет, во имя пламени». Со всех сторон в воздухе собиралось пламя. В мгновение ока перед Гримом возникло огненное божество 7 метров в высоту. Он был окружен бушующим огнем, и цвет пламени превратился из обычного красного в фиолетовое. Это также означало, что это огненное божество обладало общей силой псевдоадепта. Но это еще не конец. Бесчисленные блестящие предметы вылетели из пояса Грима и рассеялись. После потрескивания, вызванного взрывами элементия, эти объекты превратились в элементальных големов различной высоты, формы и внешности. Самым броским среди них был громовой гигант. Каждый раз он создавал пугающую сцену, где небо наполнялось ударами грома. Кроме того, высокое, зеленое тело, которое было полностью покрыто золотой броней, и молниеносные змеи, которые продолжали болтаться и задерживаться вокруг его тела, придали ему величие. Пока гигант поднимался в небо, огненное божество направилось к Алисе, а элементий воды начал собираться с обеих сторон Грима. Вскоре из воздуха вышли 2 элемента воды уровня псевдоадепта. Грим с силой топнул ногами по земле, хотя они выглядели так, будто они были сделаны из камня, они были преобразованы из защитного барьера. Поскольку он не мог втиснуться в землю, не было необходимости вызывать охотника на демоническом аллигаторе или каменную змею. Грим отказался от мысли о вызове големов элемента земли и переключил свое внимание на битву, которая происходила на дальнем расстоянии. Вызов громового гиганта уничтожил 7 очков его духа, а 2 элементаля воды 6 очков его духа. Что касается щита Инферно и огненного божества, то оба были способностями, принесенными скипетром огненного лорда, таким образом, они не потребляли ни одного его духа. С полным духом Грима в 19 очков у него все еще было 6 очков, которые он мог использовать в чрезвычайной ситуации, и по развитию битвы он решит, какого голема вызвать дальше. Гигант был сосредоточен на нападении вместе с огненным божеством, а 2 элементаля воды одновременно справлялись как с нападением, так и с защитой. Эти элементали воды были совершенно новыми големами, созданными гримом из ядер водного элемента. Они были похожи на глыбу водой, которая могла стоять и ходить. У них не было ног, поэтому их нижняя часть была просто толстыми водяными столбами, а на их дне плескалась вода. У них был взгляд, смутно напоминающий человечий, было тело, голова и даже две руки. Но все эти части тела выглядели довольно просто, на головах не было черт лица, а обе руки были двумя толстыми водяными столбами. Сразу после появления обоих элементалей воды они начали размахивать руками. После каждого взмаха появлялись маленькие элементали воды и изменяли свой внешний вид на вид грима. У них даже была такая же экипировка. Почти в одно мгновение два элементаля воды выпустили 12 гримов. И, в конце концов, 13-й грим пустил всех в хаос. Настоящий грим, который смешался с ними, широко улыбнулся. И это еще не конец. После размахивания элементалей воды появился слой пара, покрывающий группу гримов. В этот момент не только Алиса, которая стояла напротив грима, почти рухнула от того, с чем она столкнулась, даже оба адепта, которые стояли за пределами клетки и наблюдали за ситуацией, изменились. Конечно, адепт Андерсон сначала удивился, затем его сменило восхищение. Первоначально он думал, что это будет односторонняя резня, но теперь все стало непредсказуемым. Он чувствовал, что из-за существования грима его контроль над Мэри ослабел, и мысль о том, чтобы убить грима в темноте, давно была у него в голове. Но, в подобном случае, Андерсон предпочел бы увидеть избитую Алису. В конце концов, у него было много времени, чтобы разобраться с этим мальчишкой. Поэтому адепт Андерсон просто расслабился, и впервые хвалил грима. Пока Андерсон с улыбкой наблюдал за полем битвы, в глазах Эндар был сложный взгляд. Черт возьми, какими способностями обладает этот ребенок? Элемент молнии, элемент воды, элемент огня. Каждый из этих големов обладал общей силой псевдоадепта. Как он мог их контролировать? Нельзя винить ее за сомнения, ведь призыв обычных големов потреблял огромное количество духа. Если бы големы, принадлежащие гриму, не были оптимизированы и не использовали бы специальные магические массивы, разработанные чипом, возможно, только один громовой гигант занял бы более половины его духа, и у него не было бы способа бороться с Алисой. Между тем, Зложукс наблюдал за гримом. Огромная волна, которая поглощала все его тело и душу, бушевала в его сознании. Черт возьми, черт побери, как этот ублюдок смог так подняться? Если бы он был на месте Алисы, даже Актиону было бы сложно справиться с более чем одним големом уровня псевдоадепта. Алиса, которая должна была сразиться с гримом, чуть не вспыхнула. В прошлый раз это был всего лишь жалкий мальчишка, который, прикрывая голову, бежал от нее. Алиса почувствовала, будто ее сердце бросили в кипящее масло. Но ситуация не терпела размышлений. Громовой гигант, чье тело было окружено бушующими молниями, бежал на нее. В течение небольшой доли секунды мощный высоковольтный ток заполнил все ее поле зрения. Алиса не хотела сражаться лицом к лицу с могучим големом, поэтому она исчезла с того места, где она была. На этот раз ее назначение телепортации было прямо над головой того проклятого ублюдка. Она решила, как только она избавится от этих големов, первое, что она хотела сделать, это разрезать этого ублюдка на десятки частей с помощью пространственных разрезов. Но что-то ужасное поразило Алису. Перед ней внезапно появился гигант. Цепь из молнии укутывала Алису. Скотина, как он ее догнал. Она снова исчезла с того места, где она была. Должно быть, ее мотивы были очевидны, поэтому гигант узнал о назначении телепортации. Но невозможно было догадаться, куда она пойдет на этот раз. На этот раз она возникла в 30 метрах от группы грима. Алиса развела руки и приготовилась выпустить пространственный разрез, надеясь задать группе грима в жестокую трепку. Но, прежде чем появилась трещина, страшная цепь из молнии ударила ей в спину. Разум Алисы наполнился бесконечным гневом, но в то же время она почувствовала дрожь. Как это возможно? Как этот гигант, у которого, по-видимому, не было мозга, точно определил пункт ее назначения? На этот раз Алиса появилась на расстоянии 60 метров слева от грима, и она не спешила начать атаку, как в прошлый раз. Она терпеливо и тщательно контролировала деятельность, окружающую ее. Как и ожидалось, через несколько секунд после того, как она телепортировалась, гигант также появился после вспышки электричества, и место, в котором он появился, было по-прежнему в 5 метрах от нее. Посмотрев на группу гримов, которая пряталась за слоями водного барьера, она обнаружила, что каждый из них держит палочку предсказания и что-то бормочет. «Черт возьми, так ты играешь со мной». Глава 121. В этот момент гнев Алисы достиг неконтролируемой степени. Когда она освободилась от себя и атаковала, Алиса, обладавшая пространственным врожденным талантом, прекрасно продемонстрировала свою пугающую способность. Своими тонкими, красивыми и крошечными ручками она выполнила рывок. В одно мгновение между ее ладонями возникли пространственные трещины, похожие на черные ожерелья из жемчуга. После этого эта маленькая ладонь начала разминать их в воздухе, превращая их во все виды оружия, которые превосходили любую фантазию. Дугообразный лунный клинок, темное копье, похожее на метательное копье, совершенно круглый взрывной шар. И, после пронзительных криков Алисы, одно за другим странное оружие бросили в группу Грим. Проникающие способности этих пространственных трещин были просто невероятными. Лунный клинок пронесся мимо Грима, и на его пути два Грими были разрезаны на половинки. Кроме того, щит Инферно и силовое поле Инферно пропали без вести. Судя по размеру и форме недостающих частей, это был лунный клинок. Похоже, против пространственной магии, в которой Алиса была экспертом, эти обычные оборонительные магические заклинания вряд ли сработают, как и предполагалось. Фактически, перед пространственной магией, которая имела более высокий порядок, любое заклинание элемента было похоже на пузырь, который легко было лопнуть. Если Грим допустит такую бомбардировку, даже если он вызовет всех своих големов, он не сможет спастись. Понимая, что он не может удержать атаки Алисы, Грим крепко сжал челюсти и приказал своей команде големов контратаковать, чтобы он мог подавить частоту атак Алисы. Поэтому в крошечном пространстве птичьей клетки разразилось великолепное шоу. Почти каждый раз, когда Алиса телепортировалась в новое место, громовой гигант, следовавший за ней, наводнял все своей бушующей молниеносной атакой, сразу же после которой огненное божество метало огонь, а элементали воды метали морозную звезду. Хотя в прошлом защитный барьер, покрывающий тело Алисы, был нерушимым, вместе с группой могучих бойцов, не боящихся смерти, всякий раз, когда создавался новый защитный барьер, он был бы разбит на куски новыми атаками. За такой короткий промежуток времени у нее было достаточно времени, чтобы завершить дальнюю атаку. Хотя каждый раз, когда она телепортировалась, прежде чем барьер рушился, такая частая телепортация и атаки были тяжелым бременем для Алисы. Всякий раз, когда защитный барьер ломался, ей приходилось телепортироваться на дальние расстояния и исправлять это, только тогда она могла начать следующую волну нападений. И когда она телепортировалась в сторону Грима, даже с ее высокой скоростью метания и мощной пространственной магией, ей приходилось убегать после запуска одной атаки. Если она допустит ошибки в своем движении, ей придется столкнуться с ужасной судьбой сожжения взрывным огненным шаром или замерзания от лазурного ледяного кольца. Но это было не самое худшее, так как самым страшным было высоковольтное электричество. В результате, сразу после 7 раундов атаки, милое, светло-желтое платье Алисы превратилось в лохмотья, в то время как ее золотистые волосы встали дыбом и походили на гнездо для птиц. Кроме того, ее кожа была полностью покрыта ожогами и морозными следами, темные и зеленые пятна были повсюду. Между тем из 12 зеркальных гримов 9 из них были уничтожены, оставив только троих, смешанных с настоящим гримом, и никто не мог сказать, какая из них была его истинной формой. Что касается команды големов, они теперь стояли вокруг грима и защищали его, ожидая, что Алиса выйдет и встретит свою смерть. Громовой гигант парил в воздухе, его тело было покрыто бушующей молнией, из зеленого тела вырывались ослепительные электрические дуги. Над его головой воронка темного облака покрыла почти половину пространства клетки. Взглянув на него, Алиса сердито сжала свои крошечные кулаки, желая использовать самую жестокую пространственную магию и полностью стереть его с лица этого мира. Это из-за этого поганого гиганта она получила такие травмы. Стоит упомянуть, что скорость и частота заклинания элемента молнии была самой высокой среди других магических заклинаний. Каждый раз, когда ее защитный барьер ломался, этот проклятый удар молнии приземлялся прямо на ее тело. Мало того, дугообразная молния громового гиганта имела небольшой эффект паралича. В результате движения Алисы стали медленнее. Будучи потомком линии Эндер, у Алисы были много заклинаний и талисманов. Но даже в этом случае она не могла противостоять ущербу, нанесенному такими сильными магическими заклинаниями. Талисман магического заклинания, используемый, чтобы изолироваться от стихийных атак, взорвался, прежде чем он смог продержаться 3 атаки. Элементальный талисман, который использовался для повышения ее сопротивления элементам, также разбился на куски. В конце концов, после того, как ее элементное сопротивление уменьшилось до очень низкого уровня, Алисе пришлось сражаться, используя исключительно свою силу воли. Всякий раз, когда ее дух истощался, она бежала к внешнему периметру и выпивала большую бутылочку волшебного зелья. При этом она ее дух наполнялся до максимума за несколько секунд. И всякий раз, когда ее магическая энергия истощалась, она снова бежала к внешнему периметру и выпивала бутылку энергетического зелья. Сразу после этого у нее снова была энергия. С помощью этих бутылок Алиса была похожа на неубиваемого таракана, нападающего на команду големов Грима снова и снова. Огненное божество дважды разбилось на куски в результате бушующих пространственных трещин, и было вызвано Гримом в 3-й раз. Тела обоих элементалей воды были полны дыр. Если бы не тот факт, что они были элементальными големами, способными поглощать элементы их воздуха и фиксировать свое тело, возможно, они давно бы распались в лужу воды. Единственным членом команды големов, который все еще был в хорошей форме, был громовой гигант. Но даже в этом случае, пройдя много пространственных магических атак, его тело было сильно искалечено, и многие его части висели и падали. Когда Алиса поняла, что ей очень трудно напасть на настоящего Грима, она в конечном итоге переключилась на гиганта, который представлял самую большую угрозу для ее безопасности. И скоро это решение принесло лучшие результаты. Одна из рук гиганта отвалилась. Ядро элемента ветра, скрывающееся внутри руки, было разрушено пространственным разрезом, что привело к полному распаду этой части тела. Но изменения, внесенные ее тактикой, опоздали. Когда Алиса уничтожила левую руку гиганта, ее защитный барьер был разбит невероятно быстрой цепью из молний, а ее маленькое тело свернуло. В следующую секунду пылающая колонна и морозная звезда наводнили регион, где она оказалась в ловушке. Перед тем, как Грем увидел результат своей массивной атаки, ударная волна, столь же жестокая, как внезапный удар молнии, вырвался из того места, где была Алиса. Ударная волна прокатилась по всей площади, разрушая пространственную область, как тонкое стекло. Все было уничтожено. Громовой гигант стоял ближе всего к атаке. Хотя он заметил атаку и бежал с максимальной скоростью, половина его тела была охвачена. Вспыхнула молния, гигант появился в случайном месте в 300 метрах. Когда-то длинное и высокое тело осталось только наполовину и еще с головой. Тело огненного божества, сильно пострадавшего от нападения, снова рухнуло на землю. Лицевые мускулы Грима дернулись. Он достиг предела призыва огненного божества, используя скипетр огненного лорда. Сегодня он не мог вызвать его снова. Сильная пространственная ударная волна расширялась наружу с невероятной скоростью. Грима использовал заклинание ускорения, и ему едва удалось уйти от атаки. Оба элементаля воды превратились в 2 водные линии и бежали с поля битвы. Но один из них был пойман пространственной ударной волной и взорвался в брызги воды. Последнему удалось уйти от атаки, и он восстановил свое тело, встав рядом с Гримом. Когда пространственная трещина в центре ударной волны начала затухать, Грим остановился. Он обернулся и увидел Алису. В этот момент Алиса выглядела свирепой и жестокой, будто она была могучим божеством, которое только что спустилось с небес. Ее платье было разорвано, обнажая ее маленькое и симпатичное тело перед всеми. Ее глаза были закрыты, кулаки сжаты. Она откинула голову назад и издала пронзительный крик в небо. Пространственная ударная волна, охватившая половину пространства в клетке, была последней атакой, которую она развязала из интенсивного чувства опасности. После этой атаки, пространственная энергия, содержащаяся в ее теле, была полностью истощена. Потоки крови внезапно хлынули из ее плотно закрытых глаз. Между тем ее тонкое и хрупкое тело дрожало, и, в конце концов, она спустилась с воздуха. Она потерпела поражение. Она была побеждена в честном бою, и противником, которого она считала ничтожеством. Жестокая реальность глубоко проникла в сердце и душу Алисы, заставив ее потерять всякую силу, желая, чтобы ее убили. Ее голова врезалась в землю в этой клетке в попытках забыться. Но в следующий момент ее холодное и слабое тело обхватило пару теплых рук. И после этого длинный халат с незнакомым запахом был накинут на ее обнаженное тело. Она открыла глаза, уставившись на силуэт перед ней и пробормотала: «Ты, ублюдок!» Наконец, она полностью потеряла сознание. В то же время Грим смотрел на слабую маленькую девочку на руках, и внутренне продолжал рычать: «Ты не можешь так умереть, не здесь. Твоя бабушка-ведьма, безусловно, сойдет с ума от ярости». Внезапное потрясение пробило пространство. Сцена перед его глазами изменилась, и Грим почувствовал, как бремя на его руках было снято. Алису забрала ядовитая ведьма Эндер. Эндер положила Алису на землю и, тщательно осмотрев ее несколько раз и убедившись, что она потеряла сознание из-за истощения своей энергии, она успокоилась. Она обернулась и долго смотрела на лицо Грима. Холодок пробежал по его спине. Затем Эндер жутко улыбнулась. «Малыш, ты очень хорош, очень хорош. Я запомню тебя». Закончив свои слова, которые скрывали какое-то странное значение, Эндер взяла Алису, села на метлу, и они исчезли в небе. То, что произошло сегодня, было чересчур странным. Глава 122. Все стихло. Что касается Грима, кроме Мэри, которая не выразила никакого удивления, другие были поражены благоговением. Особенно Актеон, степень его шока поднялась до состояния, когда было сложно есть и спать. Хотя Грим никогда публично не проявлял никакой враждебности по отношению к Актеону, как ученик родословной, который принял путь мутации и наносил удар по любому потенциальному противнику, Актеоп создал себе агрессивный имидж, что может принести ему преимущество. В прошлом, поскольку он был ограничен его общей силой, у него не было другого выбора, кроме как поддерживать относительно гармоничные отношения с двумя другими. Но после его прорыва в недавней тренировочной миссии он больше не мог сдерживать свою истинную природу и выделился, подчинив Безумную и Соколиного глаза. Если бы он не был свидетелем битвы этого причудливого мальчишки, возможно, он бы подумал, что победа будет на его стороне. Мэри, которая была экспертом лишь в быстром беге, не имела ничего, что можно было упомянуть в ее оборонительных способностях и атаках, она ему не противник. Что касается Грима, простого продвинутого ученика, насколько велика буря, которую он может повлечь. Битва в клетке между Алисой и Гримом глубоко тронула Актеона. С этого дня он постоянно спрашивал себя, если бы он и Грим сражались в той клетке, смог бы он прорваться через линию обороны, образованную группой големов, и атаковать Грима? Очевидно, ответ он знать не хотел. Поэтому с того дня он стал сдержаннее. В темной секретной комнате Актеон, одетый в черную мантию, сидел в углу, размышляя о себе. Во всей секретной комнате светился только магический факел на стене. Мало того, что тусклое пламя не приносило значительного света, вместо этого оно навевало ужас и страх. В этой секретной комнате не было мебели или украшений, даже стола или стульев не было. Актеон сидел на холодном, твердом полу, скрестив ноги. Позади него, в углу комнаты, куда не мог дотянуться свет, был таинственный кокон, свисающий с потолка. Вместо секретной комнаты, это было больше похоже на гнездо жуков. Рядом с Актеоном на полу ползали жуки. Шум лапок, царапающих пол, был слышен постоянно. Будто под воздействием этих жуков, тело Актеона, скрывавшееся под черным халатом, начало беспокойно двигаться, будто сотни тысяч жуков пытались вырваться изнутри, желая смешаться со своими сверстниками, которые ползали снаружи. Прямо, когда эти черные жуки начали выходить из-под контроля, Актеон поднял голову, и в тени его капюшона загорелись два ярких зеленых свечения. В комнате раздался пронзительный крик жуков. Актеон широко раскрыл рот. Прямо из центра рта, который был сформирован слоями губ, внезапно высунулась необычная голова. Крик издавал этот жук. Услышав его, беспокойные жуки успокоились. Черные жуки окружили Актеона, как люди, поклоняющиеся своему королю. Они низложили головы и молчали, ожидая приказ своего хозяина. Актеон небрежно поднял жука, бросил его себе в рот и принялся жевать. Зловонная зеленая жидкость вытекла из его губ, острый запах мгновенно заполнил комнату. «Итак, этот путь ты выбрал для себя, уникально». Внезапно из секретной комнаты раздался старый голос. «Мастер Андерсон, вы здесь». Актеон слегка поднял голову, как будто его не удивил голос, который внезапно нарушил тишину. «Ты знал, что я буду здесь», — удивился старый голос. «Конечно, вы истинный хозяин этой башни, я знаю, что рано или поздно вы бы связались со мной. Итак, я полагаю, ты также догадался, почему я здесь. Вы хотите помочь мне справиться с Гримом. Хаймеф, ты умный малый, в самом деле. Мне нужно, чтобы ты избавился от этого ненавистного мальчишки. И, я считаю, ты готов это сделать. Уважаемый мастер Андерсон, могу я задать вопрос? Вам действительно нужна помощь в убийстве продвинутого ученика? Разве вы не можете сами просто убить его? Какие это повлечет последствия для вас? Очевидно, Актеон не был идиотом. Не зная ответа на этот критический вопрос, он не захотел стать пистолетом в чужой руке. Потому что я все еще хочу контролировать этого маленького вампира. Она является ключевым образцом для следующего шага в моих исследованиях. Основываясь на отношениях между ней и этим мальчишкой, если я это сделаю сам, возможно, мне будет чрезвычайно сложно контролировать ее. Адепт Андерсон недолго помолчал, прежде чем, наконец, сказал причину. С той боевой способностью, которую он показал нам вчера, вы думаете, что я смогу победить его? Актеон сразу же задал интересующий его вопрос. С моей точки зрения, это чрезвычайно сложно. В схватке один на один, тебя ждет смерть. Но, похоже, ты создал альянс Зложука. Если ты привнесешь силу этого альянса, возможно, этого будет достаточно. Но что мне со всего этого? Я же нанесу оскорбление Мэри, псевдоадепту, без всякой видимой причины. Что, если я скажу, что могу сделать тебя сильнее? Полагаю, твой контрактный партнер, это королева жуков, жуки-падальщики. Ха-хе-хе, тебе действительно повезло. Сейчас, возможно, ты беспокоишься о том, как улучшить свою общую силу. Ты связал свою жизнь с этой королевой жуков. В результате ты не только должен выполнять требования к своему уровню, ты также должен выполнять требования к уровню королевы жуков. При этом, хотя тело полужука дает тебе преимущество, при столкновении с противником того же ранга, скорость прогресса также потянет тебя вниз. Сколько псевдоадептов ты поглотил в своей тренировочной миссии? Одного или двоих? Без таких удачливых столкновений ты не сможешь стать псевдоадептом. Итак, что ты собираешься делать после этого? Чтобы подняться до адепта, сколько адептов ты собираешься пожрать? Мастер Андерсон, я понял, что вы имеете в виду. Итак, что касается моей нынешней ситуации, есть ли у вас какие-то предложения получше? Несомненно, тебе нужно сначала укрепиться. Презрительным голосом Андерсон начал свою лекцию, хотя в настоящее время это королева жуков, это твоя контрактная тварь, и вы двое делитесь жизнью. В ваших отношениях есть проблема доминирования. Естественно, когда ты станешь сильнее, она станет твоей лучшей слугой. Но если она развивается быстрее, чем ты, хотя нет никакого риска для твоей жизни, но она овладеет этим телом, возможно, большую часть времени она будет все контролировать. Тогда как я смогу укрепить себя еще быстрее? Хе-хе. Малыш, скорее всего, ты забыл, что я превратил Мэри в ее нынешний вид. Если ты готов участвовать в моем эксперименте, я могу пообещать, я дам тебе бесстрашное тело, которое не слабее, чем у Мэри. Я согласен с этим условием. Что вам нужно от меня? Во-первых, мне нужна капля крови твоей королевы жуков. Только, получив ее кровь, я точно придумаю мутированную кровь, наиболее подходящую для тебя. После долгого молчания и размышления Актеон окончательно кивнул головой в знак согласия. Актеон заскрежетал зубами и открыл лотосовидный рот. Жук еще раз вылез оттуда. Сразу же раздался жалкий крик, в результате чего жуки-падальщик окружили Актеона. Но после приказа Актеона у королевы не было выбора, кроме как открыть пасть и выплюнуть каплю странной жидкости, которая была вонючей и липкой. Воздух в секретной комнате завибрировал. Когда капля жидкости покинула пасть королевы жуков, прежде чем она смогла достичь земли, появилась пространственная пульсация. В комнате вспыхнул яркий свет телепортации, жидкость исчезла. Глаза Актеона мелькнули. Очевидно, он испугался того, насколько жестко контролировал адепт Андерсон башню. Ты принял мудрое решение. Хорошо, с этой штукой я скоро смогу приготовить мутированную кровь. Как только ты также овладеешь родословной вампира, это станет для тебя ключевым моментом. Когда сильный дух адепта Андерсона постепенно покинул комнату, Актеон снова погрузился во тьму. В темной тени, чириканье жука раздавалось без конца, никто не знал содержания общения между Актеоном и королевой жуков. Все пространство было наполнено ужасной и злой атмосферой. Вернувшись в свою резиденцию, Грим снова погрузился в уединенный образ жизни, который у него был. Глубокая медитация, чтение книг, эксперименты с заклинаниями. Вся эта скучная рутина наполнила его повседневную жизнь. По неизвестным причинам глубокое чувство опасности обволакивало тело и душу Грима, побуждая его продолжать накапливать знания и укреплять себя. У него было ощущение, что если он не приложит все усилия, произойдут ужасные события. Хотя было трудно объяснить, откуда они придут, Грим верил в свои инстинкты. Кроме того, исследование магического заклинания принесло ему огромные преимущества. Будучи организованным чипом, все те книги магических заклинаний, которые он читал в прошлом, превратились в мистические знания, которые он мог использовать в любое время. Теперь пробел в его элементарных знаниях о магическом заклинании огненного элемента был заполнен. Владение телом Инферно увеличилось с 37% до 41%. Строго говоря, в настоящее время его знания элемента огня были не хуже, чем у любого официального адепта. Глава 123. По завершению последней обязательной миссии, болотная башня была похожа на засорившуюся трубу, которую прорвало. Естественно, пресная вода из внешнего мира начала влиять на жизнь в изолированном мире. И, очевидно, адепт Андерсен не был рад увидеть такие изменения. Однако когда он столкнулся с волей всей ассоциации Жентарима, которая была кланом, и что даже адепт третьего класса семьи Саруба не осмеливался ослушаться его, он ничего не мог сделать. Поэтому, когда ученики, которые посетили учебную миссию, вернулись, зал миссии Болотной башни, который не использовался в течение долгого времени, снова открылся. Каждый день доска миссий, размещенная в зале, пополнялась новыми заданиями из передовых миссий, таких как охота на диких демонов уровня адептов, в которых участвовали только псевдоадепты, до мелких миссий, таких как сбор ресурсов, изгнание демонов и расследование аномальных зон. Все это обновлялось в режиме реального времени. В центре континента, в хорошо развитом регионе и в главной колонии человеческого общества, каждый день происходили сотни тысяч причудливых событий. Либо это было обнаружение следов демонов вблизи небольшого городка, расположенного на границе, либо деревня недалеко от пустыни была атакована неизвестными существами, или какая-то экспедиционная группа обнаружила необработанную ресурсную площадку. Без исключения, всякий раз, когда что-то подобное случалось, ассоциация Жентарима выводила этот вопрос и объявляла ограниченную по времени миссию для всех учеников-адептов во всем центральном регионе континента. Таким методом они могли задействовать всех учеников в центре региона. Они могли не только обучать их, но и решать проблему, возникшую на границе их территории. Они использовали учеников, чтобы те взяли на себя тяжелое бремя защиты вместо официальных адептов. Грим сидел в своей резиденции и постепенно пополнял свои магические заклинания. Но Мэри и Снарлакс не могли так. Следовательно, в это время они были похожи на заключенных, которые сновали по залу и искали себе миссии, которые им нравятся больше всего. В конце концов, Мэри пошла по пути родословного адепта, и просто накопление знаний о магических заклинаниях замедлит ее прогресс. Только постоянное поглощение крови экспертов обеспечит быстрый прогресс. Поэтому она проявила энтузиазм при выборе своих миссий, и она много работала над их выполнением. Всего за месяц она выполнила две миссии и заработала 20 очков за заслуги. Но все миссии, которые она выбрала, были расположены по периметру Болотной башни. Это был регион, где человеческое общество было хорошо развито. Хотя иногда демоны вторгались сюда, просто невозможно было встретить монстров уровня псевдоадептов. Поэтому у нее не было альтернативы, кроме как искать отдаленное место. Очень скоро на глаза попалась подходящая миссия. Во владениях древобрюхов, расположенных в 7000 миль, внезапно обнаружили лагерь ликантропов, которые пришли из глубин джунглей. Поэтому местные власти объявили о миссии по набору псевдоадептов или продвинутых учеников и готовилась ликвидировать этот лагерь. Когда Мэри с энтузиазмом пригласила Грима присоединиться к ней в этой миссии, он отказался. Как элементальный ученик, готовый идти по пути сфокусированного огненного элемента, Грим чувствовал, что ему нужно больше сосредоточиться на миссии по его выбору. В прошлый раз он получил огромную пользу, искупавшись в подземном лавовом бассейне в районе подземной пещеры, поэтому он хотел найти другое место, в котором была подобная среда, чтобы он мог добиться дальнейшего прогресса в теле Инферно. У него было ощущение, что для того, чтобы он мог уверенно продвигаться в царство официального адепта, тело Инферно сыграет очень важную роль. К счастью, на третий день после того, как Мэри уехала, Снарлакс, который весь день провел в зале миссии, помчался к Гриму. Нашлась миссия, которая больше всего ему подходила. Это была миссия по сбору ресурсов довольно низкого риска, а местоположение было в пределах вулкана, который извергался время от времени. Вулкан Котопахи был расположен недалеко от границы к востоку от региона Сидней. Это место богато огненными алмазами высшего качества, и было одним из основных доходов местной семьи адепта. Вулкан Котопахи был очень мощным действующим вулканом. Из 12 месяцев в году он находился в опасном активном периоде в течение 9 месяцев. В этот период даже адепты не рискуют своей жизнью идти туда. Только в трехмесячный период отдыха вулкан Котопахи успокаивался и предоставлял близлежащей семье адепта возможность собрать огненные алмазы. Даже в период покоя вулкана температура внутри была невероятно высокой. Кроме того, поскольку большинство огненных алмазов было обнаружено на краю бассейна лавы или плавали в бассейне, обычные люди не могли их собирать, и только продвинутые ученики, обладавшие сопротивлением к элементу, могли достичь этой, казалось бы, невозможной миссии. Поэтому, чтобы увеличить сбор огненных алмазов в период покоя, помимо отправки своих членов семьи, местная семья адепта объявила бы о миссии публично. Любой ученик, который войдет в вулкан Котопахи, просто должен был предоставить запрашиваемую часть огненных алмазов в конце своей миссии, а оставшиеся можно будет оставить себе. В результате, каждый год до того, как вулкан входил в период покоя, наступало время объявлять миссию. Грим бросился в зал миссии. Не колеблясь, он немедленно взял на себя миссию сбора огненных алмазов. Она была открыта только для 20 учеников, а Грим был 19-м. Почти одновременно с принятием миссии, она исчезла с доски. Все 20 учеников были готовы. Миссия требовала, чтобы Грим отправился на место миссии, расположенное в регионе Сиднея, в течение 15 дней. Времени мало, поэтому Грим немедленно начал решать все дела. Первая проблема заключалась в том, куда деть Снорлакса. У Снорлакса был робкий и трусливый характер, из-за чего он не подходил на позицию бойца. Вместо этого он проявлял большой интерес к тому, чтобы стать торговцем. По этой причине Грим решил оставить Снорлакса в болотной башне и предоставить все ресурсы, которые он пока не использует. Магические драгоценные камни, которые он привез из подземной пещеры, экипировка, которую он забрал у мертвых падших учеников, и оставшиеся 4 зелья концентрации разума, ни один из них не понадобится в этом пути. Поэтому он просто отдал это Снорлаксу, сделав их высококачественными сокровищами для вновь открытого магазина гоблина. Для псевдоадептов из большой семьи, возможно, эти предметы ничего не стоили. Но в болотной башне, где с ресурсами было туго, почти в первый день, когда магазин гоблина открылся, он стал мистическим местом, которое страстно искали начинающие и промежуточные ученики. Зелье концентрации разума. Что это за чудодейственный предмет? Почему они никогда не слышали о нем раньше? Такая бутылка увеличивала дух на 0,5-0,7 очков, это, как такое могло существовать? Что касается побочных эффектов этого зелья, то для учеников, которые пошли бы на все, чтобы улучшить свою общую силу, это было пустяком. В конце концов, в болотной башне, благодаря ежедневной медитации, большинство учеников получали лишь небольшую часть увеличения духа. Только несколько учеников могли войти в состояние глубокой медитации, как это делал Грим. Таким образом, приращение 0,5 очков духа также означало 3 месяца беспокойной медитации для большинства из них. Раньше им приходилось медитировать в течение 3 месяцев, чтобы достичь того же результата, но теперь его можно было получить с одной бутылкой зелья. К сожалению, высокая цена заставила их спрятаться при виде этого, и они могли лишь ревниво наблюдать, как Соколиный Глаз купил все 4 зелья за один раз. Ясно, что результаты, полученные от этого зелья у продвинутого ученика, будут не такими значительными, как у промежуточного ученика, однако для Клуты любая часть прироста духа была чрезвычайно ценной. Это потому, что у него было 18 очков духа. Если он немного увеличит его, возможно, он станет псевдоадептом. Используя свой первый горшок с золотом, Снорлакс купил много местных продуктов в подземной пещере. Теперь, после представления их в собственном магазине гоблина, они сразу же привлекли сумасшедшие траты учеников башни. Ветвь железного дерева, которая приносила эффект плюс 1 в скорости восстановления жизнеспособности, оболочка интеллекта, которая приносила эффект плюс 1 в скорости восстановления духа, рукавицы агро, которые приносили эффект плюс 1 в силе, Сапог ускорения давал плюс один в ловкости, малый антидот, жемчужина истинного взгляда, которая обнаруживала любое невидимое существо. Хотя магическая экипировка не была высокого класса, она идеально подходила для начинающих и промежуточных учеников, и их цена была в пределах диапазона, который они могли себе позволить. В результате, как только ее выставили на продажу, все поспешили ее приобрести. Снорлакс был в центре внимания. Разумеется, гоблин, обладавший таким состоянием, вызывал зависть посторонних. Тем не менее, любой здравомыслящий человек знал, что за этим гоблином был псевдоадепт и продвинутый ученик. Они знали, что, оскорбив этого гоблина, они также спровоцируют кровавую королеву и зловредного грима. Поэтому, уладив дела со Снорлаксом, грим упаковал свой багаж и покинул болотную башню, не предупредив никого. Если бы грим 7000 миль пошел пешком или на карете, ему посчастливилось бы прибыть на место до окончания миссии. Итак, после того, как грим покинул болото, он нашел летательный аппарат в ближайшем городе. Там он может сесть на летающую лодку. Так называемая летающая лодка была транспортным средством, которое, по крайней мере, в несколько раз уступало летающему кораблю, используемому ассоциацией адептов. Тем не менее, это был самый распространенный и удобный способ передвижения по центральному региону континента. Когда грим впервые увидел летающую лодку, его лицевые мышцы невольно дернулись. Это, разве это не тот воздушный шар, который был на земле в его предыдущей жизни? Над ним плавал огромный, длинный, сигарообразный шар. Видимо, он был сделан из кожи уникального зверя. Под воздушным шаром висела большая каюта. Нижний уровень использовался для размещения груза, а верхний уровень был местом для путешественников. Разумеется, плата за полет не была низкой, и обычные грузы не отправлялись с помощью летающей лодки. То же самое и с путешественниками. Единственными, кто мог позволить себе арендовать целую комнату на лодке и пуститься в роскошную и романтическую поездку, были либо знатные люди из человеческого общества, богатые торговцы, либо ученики адептов, которые спешили по своим миссиям. Глава 124. Город Пальмира был точкой поставки ресурсов, ближайшей к вулкану Котопахи. Это также место, где все приглашенные ученики приступали к обязанностям. Когда грим прибыл в город на неспешно движущейся карете из сторожевого поста, уже был обед. Город Пальмира был отдаленным, но не совсем пустым. Это был небольшой город, а в центре была только главная улица. Отсюда можно было взглянуть на весь город. По обеим сторонам главной улицы стояли десятки деревянных домов. С первого взгляда можно было сказать, что это дома обычных людей. В дополнение к этому была таверна, продуктовые магазины, потрепанные, сырое общежитие. Сразу после того, как грим вышел из кареты, он услышал громкий, но приглушенный шум, который шел из расположения вулкана. Шум не наступал случайными интервалами, он всегда был в ушах грима с тех пор, как он приблизился к региону. Если на внешнем периметре его было плохо слышно, и он был похож на гром в пустыне зимой, то, когда он вошел в этот крошечный город, он сразу был поражен могуществом матери природы. Возможно, это был шум, вызванный беспокойной подземной деятельностью вулкана. При мысли, что жители города жили в такой обстановке круглый год, гриму стало любопытно. В чем причина того, что они охотно выдерживают такую суровую обстановку и остаются в этом месте? Хотя приближается период покоя вулкана Котопахи, густое облако пыли все еще вырывалось из кратера, который находился на большой высоте. Город был построен менее чем в 7 милях от подножия вулкана, и из-за вулканической активности небо было всегда туманным. Независимо от того, было ли это снаружи или внутри города, будь то в зданиях или на каменистом тротуаре, все было покрыто толстым слоем вулканического пепла. В общежитии был продвинутый ученик, ожидающий грима. Его звали Иван. Судя по значку, прикрепленному к груди, он пришел из местной семьи адепта, семьи Зубера. Вулкан Котопахи был участком семейных ресурсов, которым они владели, и ни один посетитель-адепт не мог войти в вулкан, не получив разрешения. Когда Иван увидел, что грим был просто продвинутым учеником, он едва мог поверить в это и не мог сдержать свои эмоции. Затем, холодным голосом, он сказал: «Даже в период отдыха внутренняя область вулкана небезопасна. Он наполнен страшно горячим потоком воздуха и магмакина. Ты уверен, что выживешь в таком месте?» Равнодушным взглядом грим пробежался по главному холлу общежития. Затем он небрежно махнул рукой, раскрыв волшебный талисман, горящий огнем. Конечно, его поведение привлекло внимание других. Люди, которые сидели за шестью столами, сразу же обратили на них свои взгляды. Честно говоря, после того, как Грим перешагнул порог тела Инферно, и после того, как ему ввели энергию из подземного лавового бассейна, его тело более 2 метров ростом бросалось в глаза. Тем не менее, его длинные, темно-рыжие волосы и аура жестокости придавали ему особенный вид. Так ты, ученик огненного элемента, тогда жесткая подземная среда принесет тебе небольшой эффект. Если избежишь Магмакина, возможно, вы посетишь более глубокий район. Иван кивнул, достал белый камень и передал его Гриму. Это было разрешение на посещение, которое позволит ему войти на внутреннюю территорию вулкана через несколько дней. Иди и поговори с ними. Все люди, которых ты видишь, это приезжие ученики. Если сформируешь с ними команду, тебе будет легче выполнить миссию. Обнаружив, что Грим был учеником огненного элемента, Иван показал более теплый прием. Грим кивнул, а затем медленно направился к залу, глядя на все незнакомые лица, которые тихо беседовали. В конце он решил сесть за стол один. В этом подземном путешествии его основной целью было завершить свое тело Инферно, и он не слишком стремился получить награду за миссию. Поэтому он не собирался формировать команду с другими учениками. Ученики пристально смотрели на него. Поскольку Грим установил вокруг себя невидимый барьер, естественно, никто к нему не подходил. Тем временем Грим воспользовался возможностью, чтобы наблюдать ними, чтобы быть готовым к будущему. Главный зал небольшого общежития был невелик, и та было тускло. Присутствовало приблизительно 17 учеников-адептов. Только 2 из них были псевдоадептами, остальные были такими же, как Грим, продвинутыми учениками. С одной стороны, чтобы собрать ресурсы в подземном вулкане, им приходилось переносить влияние экстремальной среды, с другой стороны, они имели дело с Магмакином, огненными духами и другими стихийными существами, которые населяли это место. Поэтому продвинутые ученики были самым низким требованием для этой миссии. Грим пришел к выводу, что среди всех этих учеников более половины из них должны иметь близость с огненным элементом, в то время как остальные из них не были учениками огненного элемента, а просто уверенными в себе. И почему было так мало псевдоадептов? Это объяснялось тем, что миссия по сбору ресурсов в основном зависела от удачи. Если им повезет, они могут столкнуться с карьером огненных алмазов, который раскроется, когда утихнет лава. Но, если им не повезет, то история о том, как кто-то вернулся с пустыми руками после 3 месяцев миссии, тоже не была редкостью. Тогда они не только не получали вознаграждений за миссию, но даже должны были компенсировать часть ресурсов, необходимых для миссии из своего кармана. Поэтому, без особой необходимости, ни один псевдоадепт не посетит подземный вулкан. Почувствовав враждебную обстановку, Грим поспешил доесть и отправился в свою комнату, откуда больше не выходил. Он приехал довольно рано, еще 5 дней до отдыха вулкана. Таким образом, в течение следующих нескольких дней он не выходил из комнаты и даже попросил служащего отправить еду прямо в его комнату. В эти несколько дней свободного времени он приложил все усилия, тщательно исследовав кольцо огня. У него было ощущение, что защитное заклинание огненного элемента идеально сочеталось с его телом Инферно. Если бы он смог овладеть им, то он бы сумел создать защитное пламя, подобное Балрогу бездны. Если он преуспеет, любой, кто попытается напасть на него, пострадает от огня. Это отлично сочетается с его вероломным умением убивать врагов в темноте. За это время было несколько учеников-адептов, которые приходили к нему и пытались привлечь его в свои разведывательные команды. Грим отказался. Поэтому после нескольких отказов все продвинутые ученики узнали о парне, который собирался посетить вулкан в одиночку. Поскольку все стали продвинутыми учениками, они явно не были глупцами. Они поняли, что парень, у которого хватило смелости сделать это, был уверен в своих козырях. В результате никто не делал отпускать о нем неосторожные комментарии. Однако многие из них тайно ждали, чтобы с Гримом случилось какое-то дерьмо. Вскоре, день, которого все так ждали, настал. В этот день громкий гул, который раздавался все это время, прекратился. Возвышающийся столб пыли вдали начал разлетаться. Грим, который тихо изучал книгу в своей комнате, почувствовал изменения. Он толкнул деревянное оконное стекло и посмотрел на улицу. Не колеблясь, он собрал все и вышел из комнаты. Многие уже подготовились, и собрались в главном зале общежития. Иван, который отвечал за руководство группой, ждал в главном зале. Еще через 15 минут, когда все 20 учеников прибыли, группа покинула общежитие, следуя за Иваном. Для этих учеников расстояние от 7 до 8 миль было пустяковым. Менее чем за 15 минут группа прибыла в пещеру. Здесь их ожидали два псевдоадепта из семьи Зубер. После проверки разрешения на посещение у каждого, они пустили их в пещеру. Это была небольшая пещера, и она занимала всего около 70 квадратных метров. Внутри было множество скал с острыми краями и известняком. Скорее всего, это туннель, ведущий к глубине вулкана, так как здесь нет мха, лишайника или подобных вещей. Большие трещины и глубокие траншеи заполняли стену с обеих сторон, и из них часто вырывался горячий воздушный поток, который мог бы запросто сварить человека. Возможно, потому, что подземная лава успокоилась совсем недавно, земля в пещере кипела. Воздух в туннеле был наполнен острым запахом серы. Без подготовки, если бы обычный человек оставался в таких условиях более 10 минут, его тело было бы охвачено ядовитым огнем, превратив его трахею и легкие в мешок, полный крови. Но никакие трудности в этой среде не могли нанести вреда ученикам, у которых хватило смелости посетить это место. Один за другим возникали защитные барьеры разных цветов и закрывали их внутри. Грим не хвастался своим телом инферно, а вместо этого бросил вокруг себя силовое поле инферно. Он посмотрел влево и вправо, заметив, что 8 учеников метнули аналогичное магическое заклинание огня. Их было почти половина от 20 учеников. Тем не менее, остальные были учениками земли или ветра, а учеников водного элемента он не увидел. Предположительно, ученики водного элемента не захотел бы посещать такое место. По сравнению с другими спектрами этого элемента, находясь в таких суровых условиях, ученикам водного элемента не только было бы трудно собрать водные элементы, сила и эффект их магических заклинаний также уменьшились, по меньшей мере, на 70%. Если они соображают, они ни за что не поедут в такое место. По прибытию, группа разделилась на небольшие команды. Ученики, которые сформировали команду, собрались вместе, а ученик огненного элемента среди них наложил заклинание сопротивления. После этого они втиснулись в туннель, не сказав ни слова. Остаточная температура в туннеле была очень высокой. В таком узком пространстве, если они столкнутся с неожиданной вспышкой горячего воздушного потока, даже продвинутым ученикам будет угрожать опасность. Поэтому, пожелав удачи, группа распалась и вошла в разные туннели. Грим заметил, что ученики из семьи Зубера не последовали за другими в туннель. Похоже, они более знакомы с местностью этого района, и у них было место поудобнее. Грим покачал головой, вздохнул и втиснулся в один из туннелей. Глава 125. По сравнению с подземным миром в районе подземной пещеры, вулканическая пещера в этом месте была опаснее. Все туннели были созданы сильной геологической вулканической активностью. Фактически они были трещинами и каналами, из которых текла лава. Возможно, во время прогулки по раскаленному туннелю, внезапный взрыв горячего воздуха из трещины в стене мог испечь до кучи обугленных костей. Также можно ступить не туда и упасть в бездонную впадину, в конце концов, погрузившись в бассейн лавы, который полностью растопит человека. Хотя вулкан постепенно вступил в период покоя, в некоторых районах все еще существовала сильная геологическая активность. И если внезапное падение пластов произойдет рядом с кем-то, наиболее вероятно, что этого кого-то раздавит в мясную пасту. Поэтому в таком месте нужно уделять особое внимание стабильности окружающих горных пород. Абсолютная безопасность никогда здесь не существовала. Тем не менее, опасность шла не только от смещения местности, большая ее часть исходила от уникальных существ, населявших этот регион: огненных духов, лавовых гончих, огненных ящериц, пламенные черти-то, хранители пламени. Можно было легко найти более десятков существ огненного элемента, но также было много неизвестных существ, скрывающихся в каждом уголке. Существа огненного элемента, которые жили в огне, называли этот вулкан своим домом, построив уникальную пищевую цепочку в этом мире лавы. Конечно, те, кто стоял на вершине пищевой цепи, несомненно, были ужасными расплавленными гигантами. Это группа пылающих гигантов, обладавших высоким интеллектом. У них были способности, которые не уступали человеческим адептам. Жаль, что они слишком зависимы от окружающей среды, так как когда они покидали мир вулканов, их общая сила медленно, но верно уменьшалась. Таким образом, все расплавленные гиганты жили в самых глубоких областях этого подземного. Способностей обычных учеников-адептов было недостаточно, чтобы посетить такую глубокую область в вулкане, поэтому было практически невозможно столкнуться друг с другом. И все же теми, кто занял место на дне этой пищевой цепочки, скорее всего, были отвратительные пламенные черти-то. Они похожи на гоблинов, но их шкуры были красными. Кроме того, у них не было плоти или крови, шаров источника пламени и нарушенного сознания. Они шатались между лавовыми туннелями, крича как сороки, ища область плотного огненного элементия. Они атаковали любых посторонних, которые вторгаются в районы, где они проживают. Их методы нападения были довольно примитивными – огненные стрелы. Как только они поняли, что не могут победить своего противника, они просто погружались в случайный лавовый бассейн или горячее пламя. Если охотник за сокровищами отпустит пламенного чертенка, то за короткий период времени его окружит волна пламенных чертит. Но эти черти-то были крайне бедны. Исчерпав все усилия и устранив их, человек, скорее всего, получит горстку вулканического пепла. Не было никаких военных трофеев. Только в этом отношении значение пламенных чертит было намного ниже, чем у огненных духов. Хотя огненный дух также стоял на дне пищевой цепочки, устранив его, можно было хотя бы получить ядра. Пламенные черти-то обладали способностями огненной стрелы и огненной телепортации. Если поместить их в внешний мир, они доставили бы много неприятностей. Однако в этом вулканическом мире, где все обладало сильной огнестойкостью, их причудливые способности были бесполезны при использовании против других существ элемента огня, и это было основной причиной того, почему они были сведены на дно пищевой цепи. Грим решил не путешествовать с другими. В одиночестве он втиснулся в один из лавовых туннелей и быстро прошел через проход, ведущий вниз. В этом месте не было прямых путей. Каждый путь скручивался вслед за изменениями в местности, и на пути было много развилок. Если нет способа идентифицировать свой путь, было легко попасть в ловушку в этом гигантском лабиринте и в конечном итоге быть убитым жарой после истощения всей пищи и воды. Тем не менее, это не проблема для Грима. Мало того, чем глубже он путешествовал в мир вулкана, тем активнее и беспокойнее становилась кровь и плоть всего его тела. Они радовались и восхищались тем, насколько плотен огненный элемент в этом месте. Даже не поднимая защиты элемента, туманное красное свечение, задерживающееся вокруг его тела, не причинит ему никакого вреда, вместо этого были одни преимущества. Но, ради видимости, он должен был поднять свое силовое поле инферно, чтобы его одежда не была сожжена высокой температурой. В конце концов, он был человеком, и у него не было привычки ходить голым, как существа огненного элемента. У него не было карты, но она и не нужна. Грим, не колеблясь, продолжал двигаться вперед и направлялся глубоко под землю. Фактически, маяком, который направлял его путь, была плотность огненного элемента в воздухе. Он пришел сюда не за сокровищами, а отправился в спа. Повороты в проходах могут обмануть его, но огненный элемент, парящий в воздухе, не солжет. Следовательно, не пропуская ни одного поворота, он нашел небольшой лавовый бассейн. Это место не считалось глубиной мира вулканов. Это был просто затопленный регион, который существовал естественным образом. После того, как большая часть расплавленной лавы опустилась обратно в подземную зону, небольшая ее часть задержалась в этом отверстии, образуя небольшой бассейн лавы. Прямо сейчас группа пламенных чертит и лавовая гончая плавали в этом бассейне и радостно заливали горячую лаву на свое тело. Внутри этой группы монстров было очевидно, что у гончей более высокий статус, так как в одиночку она занимала почти половину пространства. В то время как остальная часть черти джалась на другой стороне бассейна, никто из них не смел приближаться к гончей. Когда они увидели человека, гончая, обладавшая очень сильным чувством территории, первая выпрыгнула из лавового бассейна, блокируя Грима. Она припала к земле, открыла свою огромную пасть, где можно было увидеть палящее горячее пламя, и издала громогласный грохот. Грим остановился, и в его темных глазах мелькнуло синее свечение. Он продолжал сканировать внутреннюю структуру этого существа. Это было создание огня, размер которого напоминал тигра на земле в его предыдущей жизни. Большая часть его тела была сформирована из кипящей горячей полурасплавленной лавы. Когда она раскрыла пасть и завыла, иссушающая лава, которая капала с ее острых клыков, могла прожечь дыры на земле. Это было признаком того, что лава на ее теле была сильнее, чем та, что в естественном мире, и огненный элемент, пропитывающий их, был более жестоким и более агрессивным. Спустя мгновение биологическая информация об этом существе, сканируемая чипом, проецировалась в разум Грима. Лавовая гончая. Уникальное создание полуэлемента подземного вулканического мира. Общий уровень прочности. Промежуточный ученик. Атрибуты тела. Сила – 9. Ловкость – 13. Телосложение – 10. Дух – 8. Способности. Высокоскоростная атака. Пламенный прыжок. Пламенный бросок. Свирепый укус. Часть этой информации была построена на основе анализа структуры тела, в то время как другая была дополнена информацией, найденной в книгах. Когда обе информации слились, все ее секреты были полностью раскрыты перед Гримом. Хотя чип обозначил эту собаку общей силой промежуточного ученика, в этой уникальной среде обычному промежуточному ученику было бы трудно победить ее. Когда Грим узнал все секреты этой лавовой гончей, его тишина спровоцировала тварь. Мощная задняя лапа сильно ударила по земле, катапультировав большое тело в воздух. Прыгнув к Гриму, она и силой ударилась в огненный щит. Приглушенный удар. Тело лавовой гончей ударилось о щит. Перевернувшись, она снова кинулась на противника. Но в этот момент 4 глубоких следа когтей не исчезли и огненного щита. Гончая снова ударила по нему. На этот раз огненный щит не выдержал атаки пылающих когтей и мощного удара. С громким грохотом он взорвался. Следуя взмаху скипетра огненного лорда в руке Грима, появился новый щит Инферно, отбросив лавовую гончую, которая воспользовалась возможностью, чтобы начать еще одну атаку. Грим нахмурился. Похоже, что огненный щит уровня начинающего ученика вряд ли мог помочь в нынешней битве. Даже обычная лавовая гончая могла сломать его всего 2 атаками. Предположительно, если бы он столкнулся с сильным существом элемента огня, этот огненный щит был бы не сильнее мыльного пузыря. Тем не менее, щит Инферно зарекомендовал себя как обновленная версия огненного щита, так как его оборонительная сила была в 5-6 раз сильнее. Грим оставался стоять там, где был, позволяя гончей непрерывно атаковать. Щит Инферно принял почти 10 атак до того, как его энергия была истощена до стадии коллапса. Благодаря опыту сражений Грим изменил некоторые параметры своей стратегии. После этого у него больше не было настроения играть с этой собакой. Ядро элемента было выброшено, и гигантская змея, почти занявшая половину пространства в этой пещере, немедленно высунула голову из-под земли. Глядя на нового злоумышленника, который появился из ниоткуда, гончая все еще прыгала вперед, не заботясь о собственной безопасности, желая защитить свою территорию до последней капли крови. Но когда она столкнулась с каменной змеей, у которой было преимущество большого тела, наступательная способность гончей превратилась в ничто. Прежде чем она откусила несколько кусков от тела змеи, змея сама ее укусила, что привело к полному распаду ее тела. После того, как тело лавовой гончей развалилось, Грим поднял огненный камень, который все еще горел. Это была единственная ценная вещь, которую он нашел в теле этой гончей. Грим изучил огненный камень, в то время как змей продолжил свой путь и скользнул к оставшимся пламенным чертитам. Дождь огненных стрел упал на серовато-зеленую голову змеи, оставив за собой отверстие размером с куриное яйцо. Для каменной змеи, чье тело было сделано из твердой породы, такой ущерб можно было бы сравнить с щекоткой. Она скользнула вперед, используя свою огромную пасть, чтобы кусать, длинный хвост, чтобы бить, и тело, чтобы давить. Очень скоро большинство пламенных чертит были устранены. Увидев, что ситуация была неблагоприятной, остальная часть быстро нырнула в палящее пламя, танцующие над кипящим лавовым бассейном, и бесследно исчезла. Вскоре пещера, наконец, успокоилась.